Проклятие, братья, приветствую вас с нынешним праздником святителя и чудотворца Николая, которого прославляет вся Вселенная. А у нас к тому же дополнительная радость, что один из храмов нашей древней святой обители посвящен еще во времена земной жизни святого игумена преподобному ученику Корнилия, храм во имя святителя и чудотворца Николая. Сегодня там совершалась ранняя литургия, которую возглавлял наместник собора священнослужителей. И выявилось такое желание, чтобы ему самому в этом храме возглавлять эту божественную литургию в день его светлой памяти. Как ежегодно, как в летний день памяти 9 мая, так и сегодняшний день, день его представления, мы по окончании божественной литургии, когда вы все подойдете к Святому Кресту и вышли причастники нынешнего дня благодарственной молитвы, пойдем с чином по ноги, уже не тем обычным путем, каким мы, а по этой тропе к храму святителя Чудотворца Николая. Там будет отслужен краткий праздничный молебен, после которого мы все подойдем, и мы, священнослужители, и вы, все молящиеся, ныне собравшиеся для прославления памяти святителя Чудотворца Николая, к тому чудотворному образу, в том святом храме, в его имени посвященном, и все подойдете к этому святому образу, ко Святому Кресту, и будете окроплены святой водою, ныне освященной в этом храме, как это и положено по уставу церкви, совершать в день престольных праздников. Итак, еще раз поздравляю вас с нашим престольным обительским праздником. Спасибо вам, Господи. Именно счастье святителя Чудотворца Николая поздравляем с днем вашего незаменитства, днем вашего акта, а ваших родных и близких дорогими именинниками. В этот день мы совершаем память и о живых именинниках, и о именинниках, уже отошедших к жизни вечной. Имя святителя Чудотворца Николая носят миллионы людей и всегда призывают его себе на помощь. Да будет святитель Николай всем нам, защитником православия, защитником нашей Святой Руси, защитником нашей Святой Русской Православной Церкви, и будет защищать каждого из нас на всех путях нашей жизни, как мы только что и спрашивали сейчас, в молитве, прощенной пред его святым образом. Причастников нынешнего дня поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Служим святых Христовых тайн, телу на здравие и душе на спасение. Посмотрите, как быстро время. Уже сегодня день преполовения рождественского поста. Провели уже мы первую половину начавшегося и текущего рождественского Филипповского поста, как он именуется, и осталась вторая половина, которая будет завершаться предпраздничными днями, подготовительными, достойной встречи праздника всемирной радости Рождества Христова. Святитель Отче Николая, моли Бога о всех с верой и любовью к небу текающих. Молись, Отец, и который имя Твое носит, в особенности, потому что Ты взял под Свой покров еще при совершении над ними таинство Святого Крещения. Итак, вместе с вами будем прославлять память святителя Чудотворца Николая. Непременно все посчитайте своим долгом зайти в храм святителя Николая, приложиться к образу и быть окропленной той святой водой, которая освящена сегодня в этом святом храме имени его посвященного. Все причастники нынешнего дня выслушайте положенные благодарственные молитвы, подойдите со благоговением ко Христу для того, чтобы сократить время и не задержать богослужение. Будет с крестами стоять несколько батюшек, подойдите к одному из них и будьте готовы к тому шествию, которое мы будем совершать сейчас. Мы, священнослужители, вместе со всеми вами храм святителя Единодворца Николая. Святители Отче Николы, нет на земле ни одного человека, который, обращавшись к тебе с верою и усердной мольбою, и получил бы по твоему дерзновенному молитвенному ходатайству исполнение своих дел или иных благих и добрых намерений. Поэтому он идет в первом числе после вселенских святителей Василия Григория и Анна, святитель Николай. И этот святитель, как у нас на Руси, при множестве, когда было у нас на Руси, в России 80 тысяч храмов, когда было 1000 монастырей, когда было 10 миллионов священнослужителей, ни одного не было города, где бы не было бы храма, посвященного имени святителя Теотворца Николая. Не было за редким исключением, даже в таких районных и сельских местах, где бы не было существовавшего в то время храма, посвященного престолу святителю Теотворца Николая. Его имя чтут все христиане всего мира, и даже прибегают к нему те, которые еще не познали глубин христианского учения о святителе Чудотворца Николая, как дерзновенному ходатая, и вот тут прибегают к его помощи и заступлению. Будем же мы и впредь надеяться на его дерзновенные святительские молитвы, которые допомогут нам во всей нашей жизни, а главное – достижение вечного спасения. Будьте здоровы и Богом хранимы. С праздником всех вас! Поздравляю!